Глава 9. Сделай так, чтобы шел дождь. Но по прошествии полутора недель Петр Арианович стал замечать, что уровень воды в речушке падает, и очень быстро. Она мелела. Плохой признак. С беспокойством переводил он взгляд с реки на небо. По вечерам небо было очаровательного зеленоватого цвета. В верхних слоях атмосферы, соображал Петр Арианович, мало влаги. Такое небо предвещает засуху. Он расставил на земле свои метеоприборы. Показания приборов были неутешительны. Не радовали и закаты. В тот момент, когда солнце уже скрывалось за горизонтом, вдруг, словно меч, выхваченный из ножен, вырывался вверх изумрудный луч. У моряков он считается хорошей приметой. Предвещает штиль, безветрие. Земледельцам же и скотоводам сулит, наоборот, плохое, длительную засуху. Да... «Мало будет воды, мало», — говорил Турсун Ибрагим, и обычно веселое, жизнерадостное лицо его принимало озабоченное выражение. Вскоре и люди, и скот начали страдать от жажды. Река почти пересохла. Введена была строгая норма на воду. Сначала ее, она была еще прозрачна, получали дети, взрослым доставалась мутная вода, которую кипятили и пили в виде чая. Горячая вода лучше утоляет жажду. Наконец к ручейку подводили жалобно блеющих овец и вытягивающих шеи лошадей и верблюдов. Начался падеж овец. Петр Арианович, живший в юрте своего друга, обнаружил, что сделался в стойбище центром внимания. Почему-то за ним ходили неотступно, ловили его взгляды, явно ждали от него чего-то. Однажды вечером, выпроводив из юрты жену и детей, Турсун Ибрагим подсел к Петру Ариановичу. «На», — сказал он и, оглянувшись, протянул на ладони две соломинки и свежевыструганную дощечку. «Зачем это, Турсун? Сделай так, как ты делал весной. Сделай так, чтобы шел дождь. Людям нужен дождь. Ничего, если это будет маленький дождь». Петр Арианович удивленно молчал. Друг его сказал, заглядывая ему в лицо, «Почему ты молчишь?» Рассердившись, Турсун Ибрагим вскочил на ноги. Тень в широкополой шляпе метнулась по стене юрты. «Я же видел. Ты смотрел на соломинки и что-то шептал, и они сходились. После этого шел дождь. Иногда он шел целый день. Почему ты не хочешь вызвать его теперь?» Петр Арианович сделал движение, собираясь ответить. Но Турсун остановил его и рывком отбросил войлочную завесу. Над стойбищем висели жалобный рев животных и плач детей. «Днем от жары небо валится на голову», — пожаловался Турсун. «Ночью, даже ночью дышим, как рыба, выброшенная из воды. Почему не хочешь нам помочь?» Он понимал, что для кочевника скот — это все. И тягловая сила, и пища, и материал для одежды. Погибнет скот, погибнут вслед за ним и его хозяева. Друг простодушно попросил: «Вызови заклинаниями дождь, пусть это будет хотя бы маленький дождь». Как объяснить другу, что метеоприборы умеют лишь предсказывать, но не предотвращать несчастье? О, если бы он, Ветлугин, был действительно добрым волшебником и мановением жезла мог поднять на поверхности огромные водные запасы, которые лежали под землей, но он не мог этого сделать. Время шло. И негде было спрятаться от зловещего зеленого меча, поднимающегося над горизонтом. В стойбище привезли старуху, умеющую заговаривать кровь, лечить травами и знавшую, по слухам, заклятие против засухи. Сын ее, дюжий малый, с одутловатым сонным лицом, растолкал толпу и провел мать в шатер к Турсуну Ибрагиму. Тогда Петр Арианович ушел в степь и лег ничком в пожухлую траву. Вскоре донесся до него топот множества ног и завывания. Что делала сейчас колдунья? Развязывала узелки на веревке, либо расплетала свои седые косы, что, согласно колдовскому ритуалу, должно было знаменовать освобождение стихии. И что делал Турсун Ибрагим? Его опора, друг, помощник, вместе со всеми ползал на четвереньках, отбивал поклоны, кричал и кривлялся, вымаливая дождь у недоброжелательных духов степи. Казахи верили до сих пор не только в Аллаха, но одновременно по старой памяти и в некоторых языческих богов. Обычно их старались умилостивить прежде всего. «Зачем добрым духам жертвы давать?» — объяснял Петру Ариановичу практичный Турсун. «Они же добрые и без жертв помогут». «А вот злые, о, с теми надо очень осторожно поступать». Среди духов степи введена строгая специализация. Так злой дух Албасты вредит по преимуществу детям и женщинам. Другие духи, каждый строго по своему ведомству, овцам, лошадям или верблюду. Без верблюда казаху не жить. Поэтому верблюжонка с первых дней рождения окружают особой заботой, выдерживают некоторое время в юрте, причем прячут в темном уголке за кошмами, боясь сглаза. Вдобавок его еще и обвешивают амулетами, тряпичными или деревянными треугольниками, внутри которых спрятано заклинание, написанное арабскими буквами. Подобные амулеты якобы предохраняют верблюжат от простуды и поноса. Со многими подобными диковинными суевериями столкнулся Петр Иоаннович на Джайляу. И вот, разуверясь, ныне в его помощи жители аула прибегли к услугам колдуньи. Шум возле юрты Турсуна затих, на небе выспали звезды, Петр Арианович продолжал лежать, не замечая холода. Во всем теле была странная легкость. Со вчерашнего дня он ничего не пил, днем очень мучился от жажды, но сейчас пить не хотелось. Так бывало перед болезнью. Голова ясная и свежая, он отчетливо представляет себе всю грозную реальность происходящего. Как выжить дождь из безжалостного неба, на котором ни облачко, или по-другому, как выжать воду из земли, которая до предела суха, потрескалась от сухости, но только на поверхности своей, а на глубине наполнена драгоценной влагой. Выжать, чтобы выжить. Каламбур. Не смешно. По временам Петру Ариановичу казалось, и это было также одним из признаков его болезненного состояния, что он, прижав ухо к земле, слышит слабый плеск оттуда. Нелепость. Море, которое лежит на сотни метров под землей, особое, бесшумное. Его неправильно называть морем. На нем нет штормов. Валы, пенис не набегают на берег. Это просто многометровые толщи земли, насыщенные миллионами кубометров пресной воды. Вода. Вода, ведь она сравнительно близка. Но поговорка гласит, близок локоть, да не укусишь. Степь на сотни километров вокруг охвачена медленным пожаром засухи. Звездная ночь неслышно течет над Петром Ариановичем, лежащим ничком на земле. Спит ли он? Нет, это, собственно, не сон, а состояние пограничное между сном и бодрствованием. Мысли приобрели необычную ясность, а окружающее реальное стало расплывчатым, как бы отступило на второй план. Петру Ариановичу представилось, что он идет в пустыне, бесконечно усталый, с трудом передвигая ноги, увязая в песке. Знает, что это Египет. На горизонте проступают смутные контуры пирамид. Он споткнулся, поднял голову, увидел, что стоит у подножия статуи. То была фигура сидящего человека, высеченная могучим резцом. Поодаль темнел другой силуэт. Огромные руки были сложены на коленях. Лицо с грубыми чертами обращено на восток. Оба колосса схожи, как близнецы. Только у первого верхняя часть туловища обвалилась. Голова и плечи лежат у постамента. Петр Арианович понял, что он Безефиев, а колосс, возвышающийся над ним, носит имя Мемнона. Быстро светлело на востоке. Зашуршали пески, подул предутренний ветер. Огромный красный диск всплыл над пустыней, и тотчас раздался над ухом торжественный басовый звук. Он был протяжен и долго вибрировал, затихая. Петр Ильянович обернулся. Обезглавленная фигура колосса позолочена лучами солнца. Да, удивительный феномен, о котором неизменно упоминают на лекциях по метеорологии. При землетрясении 27-го года верхняя часть статуи обвалилась, и колосс на рассвете начал издавать звук, напоминающий трепет замирающей басовой струны. Предполагалось, что Мемнон Согласно мифу, он был сыном Зари, приветствует так появление своей матери. Император Септимий Север приказал реставрировать статую, надеясь, что она будет петь еще лучше. Но после реставрации статуя, к всеобщему удивлению, онемела. Какое отношение это имеет к изнывающей от жажды степи, к ждущим помощи казахам, о которых Петр Арианович не может забыть даже во сне? Феномен Мемнона объяснен. Воздух, проникая глубоко в трещины охлажденного камня, осаждал там росу. При первых лучах солнца происходило бурное ее испарение, камень распирало, разрывало изнутри. Он звучал. Стоило закрыть трещины, исправить повреждения, и колосс умолк навсегда. Все дело, оказывается, было в росе. Недаром ее называют дождем пустынь. А на морских побережьях росы и туманы создают так называемые горизонтальные осадки. У нас, в России, гряда крымских гор стала естественным гигантским конденсатором росы. Часто высокая трава в степи после очень ясных звездных ночей гнется до земли, обремененной росой. Более того, под утро в высоких прибрежных скалах скапливаются лужицы воды. Но, в отличие от колосса Мемнона, скалы в Крыму безмолвны. В молодости, будучи студентом, Петр Арианович совершил пешую экскурсию по южному берегу Крыма. Побывал он и в каменном лабиринте руин Херсонеса, древней греческой колонии. Несомненно, еще в античном мире люди научились отцеживать влагу из атмосферы. На глазах у Петра Арианович вскрыты были ряды кладок из неотесанного камня. Рядом с ними жители древнего Херсонеса выращивали виноград. Прошагав по южному берегу на северо-восток, Петр Арианович очутился в Феодосии. В средние века, когда ею владели генуэзцы, тогда она называлась Кафой, ее осадили турки и татары. Надеясь жаждой принудить защитников Кафы к сдаче, они, обложив город, отрезали его от источников воды. Но упрямые генуэзцы низвели воду с небес. Они пили росу, которая накапливалась между камнями, уложенными особым способом, вроде сот улья. Кафа выстояла. Девясь изобретательности генуэзцев, Петр Арианович с вниманием рассматривал сохранившийся от разрушения каменный конденсатор для уловления влаги из воздуха. «Нужда научит», — подумал он, — «нужда всему научит». Петр Арианович поднял голову, чтобы всмотреться в лицо Мемнона, но вместо желтых песков увидел бурую степь. Солнце поднялось уже высоко над ней. Ладони он провел по щеке. Что это? Плакал во сне? Нет, как будто нет. Он рассеянно следил за юрким тушканчиком, который, осмелев, подскочил к груди камней, заменявших Петру Ариановичу изголовье, и принялся суетливо вылизывать расщелину. Почему бы не последовать в беде примеру догадливого тушканчика? Петр Арианович склонился над грудой камней, у которых провел ночь в причудливых мысленных странствиях по Египту и Крыму. «Друг!» — донеслось издалека до него. «Ты здесь! Я повсюду ищу тебя!» Со стороны стойбища приближался Турсун Ибрагим с глиняным кувшином в руке. «Значит, за колдовской историей не забыл о друге». «Ты заболел?» — участливо спросил он. «Ты не привык без воды. Тебе труднее, чем нам. Пей!» Он протянул Петру Ариановичу кувшин, на дне которого плеснула коричневая жижа. Петр Арианович поднялся с земли и отстранил кувшин. «Камни!» — сказал он. «Слушай, Турсун, мы заставим камни давать нам воду!» Турсун Ибрагим с изумлением взглянул на своего друга. «Камни? Да. Выжмем воду из камней. Они помогут нам столкнуть зной и холод, знойный день и холодную ночь. Что ты так смотришь на меня? Я в своем уме». Так, подгоняемый надвигающимся бедствием засухи, человек впервые в Туркестане вмешался в битву гигантов над своей головой. Петр Арианович установил, что конденсация водяных паров происходит не только над поверхностью почвы, но и в самой земле. В пустынях и полупустынях такая подземная роса служит дополнительным источником питания растений. На юге Средней Азии роса образуется большей частью за счет испарения неглубоко залегающих грунтовых вод. По замыслу Петра Ариановича, насыпной холм должен был представлять собой гигантскую каменную губку. Мало того, что губка вбирала ночью влагу из воздуха и сберегала охлажденную росу до утра, она препятствовала ее испарению. Удивительная весть облетела стойбище. Петлукин нашел воду в степи. Источник воды таится не в земле, а в воздухе. «Поднимайтесь, выходите в степь!» — сзывал людей Турсун Ибрагим, обходя юрты. «Петлукин приказал собирать камни. Все выходите, женщины, старики, дети!» В земле, по указанию Петра Ариановича, было вырыто и тщательно уложено мелкими камнями чашеобразное углубление в водоем, куда должна стекать вода. Узкий желоб выводил воду наружу. Над сводами водоема начали насыпать камни. Их предварительно раздробляли, чтобы гора была пористой. Весь секрет был в особой хитроумной кладке камней. Петр Ариянович оглядывал долину пересохшей реки. Она стала похожа на развороченный муравейник. Всюду копошились люди. Маленькие дети и тени отставали от взрослых, таща груды небольших камней. А вдали, у самой черты горизонта, чернели силуэты неподвижных всадников, то были пикеты, выдвинутые в ту сторону, откуда мог невзначай нагрянуть исправник. Каменный холм построен был в последние дни июля. Сотни людей съехало со всех сторон посмотреть на степное диво. Мало кто спал в эту ночь. Многие разложили кошмы прямо на земле вокруг холма, первыми хотели увидеть долгожданную воду. О появлении ее раньше всех узнал старший сын Турсуна Брагима. «Звенит!» — крикнул он Петру Ариановичу, лежавшему рядом с ним у подножия холма. За каменной преградой слышался перезвон капель, которые суетились внутри холма, как пчелы в улье. Могучим толчком солнце поднялось над степью. Петр Ариянович отвалил плиту, закрывавшую выход из водоема. Торопливо стуча по каменному желобу, побежала струя. «Вода! Вода! Остановитесь!» — раздался вдруг визгливый голос. «Не пейте! Вода нечистая!» Из задних рядов, размахивая руками, проталкивался к холму мулла. «Остановитесь!» — кричал он. «Вспомните, русские враги казахов! Они проникли в наши степи, как враги! Заклинаю вас Кораном, не пейте этой воды, ее дал наш враг русский!» «Но ведь это же Петлукин! Какой же он враг?» — укоризненно возразил Турсун Ибрагим. «Это наш русский!» «И потом, разве ты забыл старую поговорку? Капля воды, поданная в пустыне, смывает грехи за 100 лет!» И, отодвинув локтем муллу, он зачерпнул пиалой воды из желоба и подал самому младшему из своих сыновей. Однако весть о недозволенном дошла с опозданием до начальства. Верном переполошились. Как? Революционер, сосланный за антиправительственную деятельность, осуществляет какие-то опыты на глазах у инородцев? Выступает, представьте себе, в роли их опекуна и благодетеля, чем, безусловно, подрывает престиж Российской империи. Немедленно пресечь, приостановить. Из верного простерлась в степь карающая десница. Целый кортеж, несколько бричек с чиновниками прибыл на место происшествия. Миражи возникали по пути то слева, то справа, как блестки на струящихся воздушных завесах. Но вода, добываемая при помощи камней из воздуха, отнюдь не была миражом. Это была доподлинная вода, что, конечно, усугубляло вину ссыльнопоселенца. Логика чиновников неисповедима во все времена, как пути Господни. Исправник, урядник, а также земский врач, подписавший медицинскую справку, получили жестокий нагоняй. Насыпной холм было приказано срыть, а ссыльного припроводить в город верный для рассмотрения дальнейшей судьбы его. Петр Ариянович был увезен под конвоем. Ни у кого из казахов не поднялась рука на его холм, Затем в Казахстане в 1916 году вспыхнуло восстание Амангельды Иманова, доставившее много тревог и хлопот начальству, не до холма было. А в 1917 году разразилась революция в России. О Петре же Ариановиче передавали, что он был сослан на крайний север Сибири, в пустынную тундру, незадолго перед революцией бежал оттуда, и далее след его терялся.